В исполкоме. Будучи с детства неприхотливым и равнодушным к материальным благам, из тех, кто без игры на публику искренне полагает, что человеку нужна лишь прикрывающая срам одежда и наипростейшая пища, Мишка под влиянием семьи довольно-таки нагло размечтался о двух предметах далеко не первой необходимости. Эпопею с телефоном вы уже знаете, что касается второго предмета, то с ним дело обстояло сложнее, поскольку Мишка, можно сказать, с жиру бесился. Не имея никаких персональных заслуг перед партией и государством, спал и видел дополнительные квадратные метры, хотя из своих у него было предостаточно, а именно две комнаты в трехкомнатной квартире. И проживало в этих двух комнатах не так уж много народу. Сам Мишка с женой Лизой, Юра, свежеиспеченный доктор наук, с женой Машей и сыном Димкой, и Машин престарелый родитель, которому почему-то надоело жить в одиночку то ли в Хабаровске, то ли в Чите, не помню. Словом, жили не то чтобы совершенно просторно, как в прериях, но и не слишком скученно. Получалось, грубо говоря, 5 с кусочком метров на рыло. В дохрущевские времена такая площадь считалась вполне роскошной. Конечно, молодые могли бы вступить в жилищный кооператив и отпочковаться, но кормилась семья Юркиной зарплатой, Машиной полставкой и 3 пенсиями, и 5-6 тысяч вступительного взноса были таким же разгулом фантазии, как 5-6 миллионов. И вдруг освобождается третья комната. Сказка. Но хотя мы и рождены, чтобы сказку сделать былью, как хором пел народ в жизнерадостные 30-е годы, каждый знает, какую титаническую борьбу приходится вести даже за полагающуюся по закону жилплощадь, не говоря уже об излишней. А в данном случае она и в самом деле была излишняя, поскольку на 6 прописанных жильцов у Мишки имелось 32 метра, то есть на 2 метра больше, чем положено по нашим щедрым нормам. Вся надежда была на не имеющие границ гуманность и отзывчивость исполкомских работников. В прошлом месяце, когда сосед сказал, что будет выезжать, я собрал бумаги и пошел в исполком, — поведал Мишка. Меня принял инспектор Худяков, доброжелательный и интеллигентный человек. Он буквально перерыл все инструкции, чтобы обосновать наше право на ту комнату. Но... — Доброжелательный? — переспросила птичка. — Безусловно. Однако... «Он очень страдал, отказывая тебе», — проникновенно поинтересовалась птичка. «Напрасно иронизируешь. Он твердо обещал, что в будущем, к 2000 году», — тихо продолжила птичка, — «он сказал, что много раньше, может быть, через 3-4 года». Проводил до двери, пожал руку, не унималась птичка. «Да», — удивился Мишка, — «картина ясна». Подытожила птичка. «Гриша, этого человека к исполкому нельзя подпускать на пушечный выстрел. Звони Васе и Косте». Вася принимал американских миллионеров, Костя выехал провести работу среди хулиганов, и военный совет мы проводили втроем, вернее, вдвоем. Мишку я предупредил, чтобы он сидел тихо, как мышь, и не раскрывал рта. «Ключевая фигура Вишняков, зампред по жилью», — припомнила птичка. «С его женой я знакома, лечила их сына от аллергии». «Лучше бы сына Курганова, нынешнего зама», — проворчал я. «Вишняков с полгода назад вылетел со строгачом». «Курган?» — нарушив мой запрет, обрадовался Мишка. «Я 4 года учил его дочь Нину Курганову, но...» Мишка замялся. 6 орфографических ошибок и 8 синтаксических. Я выбил ей в аттестате 3. «Да, твои шансы резко повышаются», — похвалила птичка, — «можно сказать, благодетель, лучший друг Курганова». «Заткнись, дружок», — ласково посоветовал я, — «свой бесценный вклад в это дело ты уже внес, а ну-ка еще попробую». Косте удалось отловить минут через 20. Мой доклад о Мишкином деле он перебивал постоянными своими взвизгиваниями, что весьма мне не понравилось, поскольку на сей раз он имел на них полное право. Конечно, он может снять трубку и позвонить Валерию Ивановичу хоть сейчас, но для Мишки последствия этого звонка могут быть плачевными, так как от фамилии Варюшкин товарищ Курганов звереет. А почему? Разговор не телефонный. Он, Костя, может лишь намекнуть, что без всяких просьб со стороны упомянутого товарища дважды устраивал ему вызов в тот дом, куда мы ездили за елочкой. А если я такой кретин, что буду настаивать на его Костином вмешательстве, то пусть птичка раздобудет мне импортные лекарства от слабоумия. Еще парочку раз взвизгнув, Костя передал всей компании пламенный привет и до вечера распрощался. Обсудив все возможные варианты, мы пришли к выводу, что времени терять нельзя, и делом придется заняться мне. Пока я готовил к походу термос с чаем и бутерброды, снова позвонила Лиза. Дом бурлит, на комнату уже десятка-два претендентов, и лучше поберечь нервы, все равно ничего не выйдет. «Выпей валерьянки и прогуляй внука на свежем воздухе», — посоветовала птичка. «Гриша, освобождайся от почты и за меня не беспокойся, скоро придет Наташа. Благословляю». Наш райисполком находится на окраине парка Дружбы, знаменитого тем, что Никита Сергеевич Хрущев посадил там дерево. Ну, не то чтобы сам взял и посадил, но символически полил водичкой и, говорят, сыпанул 2-3 лопаты земли. Лично я этого факта не наблюдал, так как вокруг стояли здоровые ребята в почти одинаковых костюмах и никого из населения близко не подпускали, но зато своими ушами слышал, как наши химкинские девчата критикнули Никиту за придуманный им налог на холостяков мужского и женского пола. Частушка была такая: «Ой, подружка дорогая, до чего мы дожили, которое место берегли, на то налог наложили». Не знаю, услышал товарищ первый секретарь «Глас народа» или за шумом оркестра и овациями по случаю посадки дерева не услышал, но тот изумительный по своей хитроумности налог с девчат отменили. А вообще, честно признаюсь, Никита Сергеевич — моя слабость. Но про пятиэтажки я уже говорил, про сельское хозяйство не говорил и не стану. Ни один он его разваливал, а вот нанести сокрушительный удар по культу личности мог только очень сильный и даже отважный человек. Против всего старого политбюро пошел. Головой рисковал, как и в случае с арестом Берии, не карьерой, а головой. После того, как выпустил из лагерей миллионы мучеников, опубликовал бы свой секретный доклад, да ушел бы со сцены вовремя, цены бы ему не было. Так нет, не ушел. Наломал дров и обогатил русский язык каким-то горбатым словом — волюнтаризм. А по натуре мужик был широкий, хотя и не шибко грамотный, но с цепким мужицким умом. Эх, не читал Никита Монтэня, не знал, как губительно лезть для правителя. Ладно, о Монтэне он, должно быть, и не слыхивал, но хоть вороную лесницу должен был знать. Лично я считаю, что в Никите Хрущеве, человеке не ленинской, а сталинской гвардии, было и много хорошего, и много плохого. Если в первые годы хорошее начало в нем возобладало, то потом, омываемый волнами лести, он сильно забурел. и возомнила себе бог знает что. Какое бы решение единолично не принял, умная или глупая придворная камарилья, а за ней вся пресса, выли от восторга и счастья. И когда глупых решений стало намного больше, чем умных, Никиту заменили, как облысевшее колесо у машины. Про Никиту забавные истории рассказывал нам Костя, полгода прослуживший в его охране. Выгнали за взвизгивание, сочли неприличными. В отличие от Сталина, который, будучи богом, народу не показывал, разве что на демонстрациях, Никита Хрущев охотно общался с рядовым лицом и немало увидел своими глазами. Когда становилось известно, куда он направляется, местное начальство назначало передового труженика, у которого высокий гость сможет выпить чарку и похлебать щей. К дому труженика прокладывалась дорога, сам дом срочно ремонтировали, вместо разнокалиберной мебели и топором сколоченных табуреток втаскивался дорогой гарнитур, хрусталь, фарфор. А в хлев, куда Никита, как бывший пастух, обязательно заходил, загоняли пышущих здоровьем свиней, словом, как обычно у нас на Руси принят. А когда Хрущев, удовлетворенный высоким уровнем жизни рядовых сельских тружеников, отбывал во свояси, все это богатство изымалось. И вот один прихитрый мужичонка, на которого пал выбор, от пуза накормил Никиту Сергеевича пельменями и напоил, а когда приехали машины за мебелью и свиньями, показал фигу, уперся, ни в какую не отдам. А будете, говорит, изымать насильно, отпишу товарищу Хрущеву всю правду о местных руководящих подхалимах и очковтирателях. Пытались его припугнуть, орали и стыдили, а потом прикинули прибыли и убытки, плюнули и оставили ловкого мужика в покое. По Костиным сведениям, Никита об этом случае все-таки узнал и хохотал до упаду.